Глава 7. Глупая. Ирку они зря приняли. Смотрит на Марка, как ребенок на чупа-чупс. Жди неприятностей. Как бы не сдала их Олегу Константиновичу, тренеру. И сама Ирка противная. Волосы короткие, обыкновенного цвета, русые. Глаза злые, серые и ногти в полметра. Кошмар! Страшная! Но когда на Марка смотрит, становится симпатичной. Марк этого не замечает. Пока. Но что дальше, никто не знает. Ира и так к нему, и этак. Какую музыку, Марк, посоветуешь? Марк, научи своей фирменной подаче. Как тебе идет зеленая футболка под цвет твоих глаз? Что-то с телефоном не поможешь? Марк то, Марк это. Кошмар. Терпеть это невозможно. Иру приняли в компанию, потому что за нее попросили Святка с Грибом. Удары вместе отрабатывали на корте, познакомились. Ира пожаловалась, что нет друзей, но Святка ее и пожалела. Сначала решили вместе на тренировки ходить, а там проговорились Ире о тайнике. Ирка сказала, что она могила, а у самой глаза противные, серые, предательски блестят, как два мокрых булыжника. А когда Ира к Марку липнуть стала, Васька все сразу про нее поняла. Все. Но нельзя же сказать прямо «не лезь к Марку». Смешно. Да и Марк, большой мальчик, разберется. Ведь разберется? Или все-таки помочь? Иногда в тихий час тайком на речку бегали. Вчетвером весело. Мальчишки брызгаются, девчонки визжат. Какой тихий час? Час хохота. Марк с Грибом учили девчонок пускать блинчики по воде. У Светки с Василисой хорошо получалось. Меткость на 5 с плюсом. Спасибо теннису. Ирка и на речку пролезла. Блинчики пускала, визжала радостно. Противно так. И все довольны, кроме Васьки. «Может, поговорить с ней?» — предложила Катя Светковская. Катя сочувствовала Василисе. Если бы Ирка приставала к Грибу, Катя не знает, что бы сделала. «И что я скажу? Не ходи с нами, ты мне не нравишься, не лезь к Марку!» Василиса пожимала плечами и переводила разговор на другое. По вечерам в свободное от тренировок время они играли в карты, в дурака. И на деньги нет. Оставшийся в дураках должен был что-то сделать. Пойти измазать пастой соседний отряд, стащить босоножки у вожатой или прокричать петухом на утреннем сборе. Дураку — дурацкое занятие. Смешно и глупо. Весело. Ирку и сюда пригласили. Пара вечеров прошли относительно мирно. Ира и Марк выигрывали чаще всех, а Гриб с Васькой чаще всех проигрывали. Светка в карты не особо умела, играла за компанию. Играли за спальным корпусом третьего отряда, у качелей на скамейке. Площадка освещена, удобно. Испортила игру Ира. В один из летних вечеров, приревновав Василису к Марку и зная, что Васька плохо разбирается в картах, Ирка сказала, что если играть, то по-серьезному. И, обведя глазами группу притихших товарищей, выдала. «Дурак бреется, налоса, слабо Журавлева?» Вот прям так и спросила, слабо, мол, Журавлева, по фамилии, хотя все Василису Васькой зовут. «Ну как признаться, что слабо, что отращивала волосы с первого класса, что жалко? Не слабо!» Иру можно понять. Марк не обращал на нее внимания, постоянно был с Васькой. Подсуетился, поговорил с вожатой, и их с Василисой два раза подряд ставили вместе на дежурство в столовой. Ирка, конечно, страдала. Ну а качели — отдельная тема. Марк здорово раскачивал качели. Васька летала с развивающимися, золотистыми на солнце волосами и довольно визжала на зависть стоявшей рядом Ирки. Но последней каплей стала беседка, где они после полдника сидели с Катей Светковской. Ирка и здесь их нашла. Как раз когда Ирка выясняла у Кати, когда будет тренировка, подкравшийся сзади Марк с веселым уханьем высыпал на голову Васьки лепестки шиповника. Да, это получилось красиво, прямо ах! И совершенно невыносимо с точки зрения Ирки. Видимо, поэтому вечером, не успев остыть от увиденного, Ира предложила лысого дурака. Ирка спросила слабо, с усмешкой словно ударила Ваську. «Стерпеть такое невозможно!» И Василиса сказала спокойно и просто «не слабо». Не могла иначе. Рядом сидели Марк, Святка и Гриб. Как отреагировали? Удивились, но ничего не поняли. У всех короткие стрижки, кроме Василисы. А она сказала «не слабо» и проиграла.